Тем же вечером. Таверна «Пьяный ёж». Вот такие пироги, ребят. Он нас нанял для того, чтобы мы сделали из него стража всех стихий. За что его приговорили? Не сказал? Нет, не сказал. Сегодня и завтра у них отдых, а послезавтра планируют начать забег. Есть план, как его в топ вытащить. Таблеткин принялся строчить сообщение. Не зря его к смерти приговорили. Просто так в печь для кремации не засовывают. Не в этом суть, Мотя. Суть в том, что Алиса одна остается. Она тут по программе психологической реабилитации. Отличная команда собирается. Смертник, девушка-псих, инвалида две штуки и безработный медицинский техник. И Грым, тащи лапки куриные. У меня от расстройства аппетит разыгрался. И компот, — крикнул Матадор бармену-троллю. Моя жена на случай, если нам понадобится резкий скачок по рейтингу, составила план забег по возрождающимся боссам. Суть забега составляют выстрел ядрен батоном. Прибежали, выстрелили, убежали. В принципе, ничего сложного, но есть нюанс. Чтобы выстрелить по боссу, надо снести мелких мобов. Да, еще момент. Не всех боссов можно будет убить, просто выстрелив. Есть, к примеру, босс на побережье озера Рыбий Глаз. Там огромная черепаха. Стрелять в панцирь ей бесполезно. По описанию, самое уязвимое место – пасть. И таких сложностей хватает. Про крафт ингредиентов забывать тоже не стоит. Надо составить список на каждого босса и обговорить все детали. План рассчитан на 15 дней. Отдых после заката. Все остальное время в пути. Будет тяжело. Скачок будет очень сильный. Денег за боссов и достижения отсыпет тоже немало. Но спокойной жизни нам не дадут. Скорее всего, после этого на нас опять будет давить администрация. Так, начнем по порядку. Леголас достал клочок бумажки и карандаш. Нам нужно проработать всех боссов. Для начала ты, Мотя, покажи свои характеристики. Смотри, мне не жалко. С этими словами Матадор потыкал одному ему видимые менюшки, а затем развернул окно персонажа Леголазу. Сам же он принялся уминать куриные лапки, при этом громко чавкая. Уровень 174. Имя – Матадор. Рандомная генерация с учетом расы. Раса – Тауран. Класс – тяжелый пехотинец. Профессия – лесоруб, плотник. Склонность – нейтральная. Сила – 498. Ловкость – 117. Выносливость – 670. Интеллект – 43. Воля – 201. Ремесло – 58. Хитпоинты – 6700 из 6700. Манна 430 из 430. Энергия 9580 из 9580. Сопротивление. Огонь 37%. Вода 35%. Земля 36%. Воздух 31%. Кислота 13%. Тьма 29%. Свет 30%. Способности. Упрямый баран, рабочие руки, тяжелая рука, крупный парень, мул, уверенное владение топором, мастер двуручного дробящего оружия, булава, мастер щита. Навыки. Боевой клич, яростный напор, кипящая кровь, пассивная, живой таран. Владение топором, 55. Владение коротким клинком, 47. Владение двуручным дробящим оружием, булава, 217. Нераспределенных очков характеристик – 455. Нераспределенных очков навыков – 78. Так, навыков 78. Показывай свои навыки. Леголас потер руки в предвкушении нового развлечения. Матадор же отложил очередную куриную лапку и достал младшего ежа. Он положил его со стуком на стол перед Леголасом и хмуро произнес. «Ты думай, прежде чем говорить, как навыки раскидывать». Матадор потыкал менюшки и сделал видимым древо навыков. «Хорошо, подумай, ушастый!» Леголас с опаской переводил взгляд с булавы на менюшку, висящую перед ним. Таблеткин забрал бумажку и карандаш у Леголаса и принялся что-то в ней чиркать, поглядывая на менюшку. «Я не готов взять на себя такую ответственность», — заявил эльф. Таблеткин уже что-то чиркал на бумажке. «Мне надо посоветоваться с супругой. Она у меня весь план разработала, но твои умелки она не учитывала. Я пока в реал. Надо все просчитать. Леголас, тебе задание. Нужно вкачать мочи силу и выносливость. Как хотите, но вкачивайте. По результатам совещания с женой напишу», — отписался Таблеткин. И как мы будем мне силу с выносливостью качать? А ты, Мотя, будешь исполнять свое слово. Это какое? Кто-то обещал стать моим личным ездовым Таураном. Даже если ты инвентарь до перегруза забьешь, я без проблем бегать смогу. А если нас будет двое? Без проблем. А если целую телегу? Матадор задумался и даже куриную лапу жевать перестал. У меня появилась идея, Мотя. Ну а сначала посмотри-ка вот этот отрывок видео. Вот этот седой бородатый мужичок Энин, громовой молот. Он страж всех стихий. Через полчаса. Леголас вылез из-за барной стойки и рассмотрел погром, устроенный в таверне Матадором. В таверне не осталось ни одного целого стола или скамьи. В порыве гнева Матадор, словно стихийное бедствие, крушил все, что попадалось под руку. После того, как он переломал все, что только возможно, он пинком выбил дверь и ушел из таверны. — Игрим, сколько мы за разгром должны? — 8, — произнес тролль, поднимающийся из-за другого конца данной стойки. — 1000. — 8 золотых, — ответил он. — Вот, держи. Леголас отсыпал 8 золотых монет и задал еще один вопрос. Не видел, в какую сторону он ломанулся? Леголас наблюдал за Матадором, который в ярости крушил деревья голыми кулаками. Этот приступ бешенства продолжался еще 10 минут. Именно за этим занятием его и застал эльф. «Избиение младенца! Я ему покажу, уроду, избиение младенца!» Сжимая зубы, цедил Туран, продолжая крушить деревья ударами кулаков. «В чем-то он прав, Мотя. Тут не поспоришь». Матадор обернулся к Леголазу, так посмотрев на него, что того пробил пот. Он собрался с мыслями и продолжил. «Мотя, не смотри на меня так. Хочешь, я тебе объясню, почему?» «Попробуй». «Все просто. Мы команда. Я вот урон наношу. Таблеткин магичит. А что делаешь ты, Мотя?» «Танкую. Я урон на себя весь забираю». «Еще не понял? Ты не должен быть супербойцом. От тебя не требуется суперобилок, и фехтование тебе тоже не уперлось. Ты наш щит, который не дает помереть нам с Таблеткиным. Я понимаю, что тебе обидно, но это факт. Ты присмотрись к топу. Там же сплошь ДД. Что не маг, то мечник-двуручник. Что не лучник, то снайпер. Там танков нет. Ты уникальный. Просто потому, что мы команда. Весь топ в основном одиночки. Некоторые отрабатывают повинность в кланах на рейдах. И все. Дальше опять одиночки. Кланы их только из-за эпик-шмота и нанимают. Ни один обеспеченный топ сам в клан не полезет. И что из этого? А то, Мотя, что я понять не могу. Когда тебе стало не наплевать на мнение других? С чего вдруг ты стал жить игрой? Я? Матадор сразу же как-то сник и успокоился. Прости, ушастый, чего-то меня понесло. Если рассуждать здраво, то ты действительно ничего не сделаешь громовому молоту. У него настолько сильные обилки на молнию, что ты до него просто не добежишь. Матадор глубоко вздохнул от такой фразы. Ты пойми главное, мы не виним тебя в том, что ты такой, какой есть. Мы не требуем от тебя чего-то сверхъестественного. Мы не хотим просить тебя стать лучшим игроком в этой игре. Мы тебя просим, помоги нам остаться лучшей командой. И как мне это сделать? Очень просто. Стань лучшим танком в этой игре. У нас 1,5 суток. Я предлагаю заняться ускоренной прокачкой силы и выносливости. Я согласен. У тебя есть план? Есть, но с одним условием. Если я подохну или будет больно, ну ты сам понимаешь. Не помрешь, но ты будешь делать, как я скажу. Договор? Договор. Экологически чистый двигатель Матадор 01. Посреди привратной площади, в центре толпы гомонящих игроков, стояла телега. На скамье у ездового животного сидел Леголас. Вокруг его пояса была обмотана веревка, а второй конец был примотан к скамейке. Он во все горло кричал. «Маршрут 1, восточные ворота, дальний хутор, отправляется через 5 минут!» В качестве ездового животного в упряжке был Матадор. На его голове был одет шлем угловатой 4-гранной формы, выкрашенный в желтый цвет. На каждой стороне шлема были нарисованы шашечки. На груди красовалась табличка «Дальний хутор». Восточные ворота города Амс, дальний хутор. В телеге на лавочках, которые были прикручены огромными болтами к полу, сидели игроки. Все также были примотаны веревкой к лавочке. Впереди каждого игрока был поручень, который по совместительству являлся спинкой лавочки впереди. Несколько мест еще были свободны, но к Леголазу продолжали подходить игроки, протягивая монеты и усаживаясь по свободным местам. Наконец все места были заняты, и Леголаз повернулся к пассажирам, громко объявляя. «Уважаемые пассажиры, благодарим вас за то, что выбрали нашу транспортную компанию «Данон». Мы настоятельно рекомендуем вам крепко привязать веревку к своему поясу и скамейке, так, как она привязана у меня». Леголаз встал и показал, как привязана веревка. «Аварийные выходы расположены, куда Бог пошлет. Также обращаем ваше внимание на то, что компания не выплачивает ущерб от травм и падений во время поездки. Остановок во время рейса не осуществляется. Если вам необходимо выйти, то просто отвяжите веревку от пояса. Далее все сделают законы физики. Удачное приземление компания также не гарантирует». Матадор потихоньку начал движение в направлении ворот. «Наш борт отправляется на взлетную полосу. Тьфу! Восточную дорогу. Просьба, не вставать с мест и держаться покрепче. Мы отправляемся». Леголаз кнутом подстегнул Матадора по спине. Раздался звон от того, что кнут стукнул по броне Таурана. «Не перегибай, ушастый!» — процедил сквозь зубы Матадор. Телега, не торопясь, преодолела ворота и начала постепенно разгоняться. Выйдя на прямой участок дороги, Матадор уже несся с огромной скоростью. На пике своей скорости он тащил телегу по всем ухабам и неровностям так, что на месте оставались лишь единицы пассажиров. Все остальные болтались на веревках. В телеге творился хаос. Все падали, поднимались и снова падали. Пассажиров мотыляло по телеге с ужасной силой. Некоторые висели на веревках за бортом. Самые умные обнимали освободившиеся лавки руками и ногами, молясь всем богам. «Мотя! Энин громовой молот!» — во все горло прокричал эльф. Упоминание личного врага Матадора сработало как заклинание, и Тауран в упряжке со злобным рычанием еще больше ускорился, хотя казалось, что сильнее некуда. После поворота дороги, на котором веревка не выдержала у пары пассажиров, а сама телега чуть не перевернулась, проехав несколько десятков метров на двух колесах и потеряв одно, Матадор еще чуть-чуть поднажал. Послышалось зычное «Ра!» и мир вокруг телеги размазался. Телега летела, как огромный снаряд, распугивая случайных свидетелей этого сумасшедшего аттракциона. После того, как умелка закончилась, изображение мира вновь вернулось, но вместе с тем вернулась тряска и подпрыгивание трехколесной телеги на ухабах. Телега неслась еще минут 10, пока на очередном ухабе она не развалилась пополам. Пассажиры летели кто куда. Во все стороны летели детали телеги и пассажиры. Леголаз смеялся во все горло безумным смехом. А Матадор пыхтел, иногда выговаривая нечленораздельные фразы, среди которых угадывалось «Убью! Молот! В задницу засуну!» Матадор заплетающимся шагом выполз на просторную поляну, на которой стоял старый приземистый деревянный дом. Он пыхтел, как загнанная лошадь, и еле-еле шевеля ногами, волочился из последних сил. Дотащив телегу, от которой осталась одна доска, и лавочка, сидящим на ней Леголазом, он с грохотом упал на землю лицом вниз. «Уважаемые пассажиры, наш рейс завершен. Мы были рады видеть вас на нашем борту», — сквозь смех сказал эльф самому себе. 30 из 30. Ни разу еще никого не довозили». Леголаз встал и подошел к Моте, поднял голову за рога, потом резко отпустил. Голова со смачным звуком «шмяк» упала обратно. «Все, энергия в ноль». Он улыбнулся своему удачному способу прокачки выносливости и силы. После этого он принялся доставать из инвентаря еду и выставлять ее перед Моти. «Надеюсь, в этот раз еды хватит». У Леголаза на периферии зрения просигналил значок личного сообщения. Оно было от Таблеткина. «Леголаз, мы с супругой перебрали все умелки Моти и пришли к тому, что все они по большому счету бесполезны в нашей ситуации. Они все ориентированы на снижение урона определенного типа или на агро одного или нескольких противников. Из всего ассортимента мы выделили только тяжелую походку. Если ее вкачать до конца, как живой таран, она преобразуется в громовую поступь. Вкачайте ее на максимум. Завтра с утра выдвигаемся. Сбор в здании администрации в 5:00 по серверу. Родерику я уже написал. На обратном пути проверим». С этими словами Леголаз принялся пересчитывать барыши за этот рейс. 7 золотых. Поездка оказалась удачной. Удалось забить народом полную телегу. Так, 7 золотых. 5 на новую телегу, 2 на еду. Мотя, мы в ноль наконец сыграли. Матадор никак не прореагировал на слова эльфа. «А, еще 2 минуты», — вспомнил Леголас время отката дебафа на истощение выносливости. Через пару минут Матадор начал шевелиться. Сперва неуклюже, словно живой труп. Затем все увереннее он пополз в сторону еды, которая источала вкуснейшие запахи. Когда он умял все, что выставил Леголас, он встал, допивая морс из кувшина, и спросил Леголаза. «Обратно, как обычно?» «Ага, я там пару дубов присмотрел». Матадор достал топор и побрел в сторону, куда указал Леголас. Дойдя до деревьев, он принялся их рубить. На это ушло не больше 15 минут. Ствол каждого дерева Леголас обвязывал толстой веревкой. Затем Матадор сложил стволы концами друг к другу так, чтобы получилась огромная вязанка. «Ну, чего стоим? Поехали!» — скомандовал Леголас, который уже успел забраться на вязанку из 8 бревен и удобно устроиться. 18 часов осталось, потом стартуем на задание». Матадор ничего не ответил. Он только стиснул зубы покрепче, взвалил на себя бревна и достаточно скорым шагом отправился обратно в город. «Мотя, мне таблетки надписался. Решили они с супругой, что оптимально будет тебе умение тяжелая походка на максимум развить, так что можешь все навыки сливать в это умение». «У меня руки чуток заняты, ушастый», — тяжело дыша, еле выговорил Матадор. «Давай тогда остановимся». «То быстрее качаться, то давай остановимся». Мотя сбросил вязанку со спины и начал рыться в менюшках. «Так, Мотя, вот сюда давай, для начала 20 очков. Ага, вот, теперь это не тяжелая походка, а громовая поступь. Заливай все, что есть, и читай описание». «Аура громовой поступи. Уровень 69. Описание. От ваших шагов в течение 25 секунд земля под ногами ходит ходуном. Эффект. Все противники, попавшие в радиус ауры, валятся с ног и получают дебаф. Тяжелое головокружение на 3 минуты и кома на 10 секунд. Радиус действия. До 20 метров – 100%. До 25 метров – 70%. До 30 метров – 30%. От 30 и более метров – 0%. «Ух, зверь-аура! Попробуем?» «Давай хоть от вязанки отойдем. Развалится, ее потом еще раз вязать придется». Они отошли на 50 метров, и Леголас скомандовал. «Врубай, Мотя, поглядим, что вышло!» Матадор активировал умелку, завязав на голосовую команду «Танцуем!» И ничего не произошло. «И когда оно подействует?» — спросил недоумевающий Матадор. «А я знаю. Может, тебе топнуть надо?» Матадор приподнял ногу и с силой топнул копытом. Тут же от его ноги с дикой скоростью во все стороны по земле разошлась волна. Когда волна дошла до Леголаза, его подбросило в воздух на 0,5 метра, а приземлился он уже на плече. От неожиданного удара из него выбило весь воздух. «О, сработало!» Матадор начал подпрыгивать и стучать копытами. Эльфа при этом подкидывала и била о землю так, словно он в припадке эпилепсии бьется. Руки и ноги летали во все стороны, а приземлялся он, на что бог пошлет. «А-а-а, ушастый, ты бы видел себя! Тебя так колбасило, что я думал, убьешься о землю!» — смеялся над эльфом Матадор после окончания действия ауры. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м- какую-либо сторону. «Подними меня!» Матадор поднял эльфа за шкирку и поставил на ноги. Тот сразу же сделал три шага в сторону и воткнулся лицом в землю. «Так вот ты какое! Тяжелое головокружение!» Промямлил Леголас, продолжая лежать лицом вниз. «Ушастый! Ты же вылитый эпилептик!» «Вот теперь и неси меня, изверг!» «Не боись, донесу!» Матадор подхватил тушку Леголаза и закинул как тряпку на плечо. Дойдя до вязанки из огромных бревен, он ухватил ее одной рукой и поволок по земле. «А ты представь, если я в толпе станцую, там такое месиво начнется. А если еще какой-нибудь танец? Джамп-стайл, да имперский, к примеру. Вот тогда будет...» «Эпилептик-вечеринка», — закончил за него Леголас. «Мотя, меня, походу, тошнит». «Это же игра, тут же нельзя блевать», — удивился Матадор и тут же услышал сдавленный стон Леголаса, так похожий на звук блюющего человека. «Ушастый, Ты не вздумай говорить, что ты меня заблевал. Я и не скажу, — выдавил из себя слова Леголас, рассматривая заблеванную спину Таурана. Затем уже тише, почти шепотом произнес. Сам потом посмотришь, чего тут говорить.